через особую воронку, проталкивая тело в противоположном направлении. Благодаря подвижности воронки животное может легко изменять направление движения. Живущая в тропической Америке ящерица Василиск отлично бегает по воде. Почуяв опасность, она пускается в бега, мчится на задних ногах по спокойной водной поверхности со скоростью 2 метров в секунду. На воде рептилию удерживают пузырьки воздуха под чешуйчатой оторочкой длинных пальцев лап. Ползущие улитки и слизни устилают себе дорогу защитным ковром, слоем клейкой бесцветной слизи, выделяемой особыми железами. Это надежное покрытие позволяет моллюскам с легкостью передвигаться по шершавым поверхностям и даже ползти по острым, как лезвие бритвы, краям травинок. Слизистые дорожки улиток и слизней различаются. У улиток они прерывистые, а у слизней сплошные. Геккон может бежать по вертикальной стеклянной стене со скоростью 1 метр в секунду и висеть на ней на одном пальце. Ящерица обязана этим своим умением крошечным липким подушечкам на нижней поверхности широких пальцев. Присоски на лапках имеются у многих животных, но у гекконов их особенно много. У мух их счет идет на тысячи, а у гекконов на миллионы. Не исключено, что самыми совершенными органами чувств из всех животных обладает большой летающий поссум, живущий в Австралии на деревьях сумчатый зверек. Преодолев в планирующем прыжке расстояние более 100 метров, летающий поссум точно опускается на самые тонкие ветки деревьев, и все это в ночной темноте. Зверьку позволяют совершать такие подвиги стереоскопическое зрение и стереофонический слух. Из всех животных самым необычным способом передвижения по воздуху пользуются, пожалуй, обитающие в Юго-Восточной Азии украшенные змеи. Если все прочие животные летают или планируют с помощью парных симметричных структур, крыльев, кожных складок по бокам тела и так далее, райская украшенная змея и ее сородичи прекрасно обходятся и без летательных приспособлений. Перелетая с одного дерева на другое, она попросту уплощает свое тело, на время превращая его в летающую тарелку. Максимальная зарегистрированная высота полета птиц превышает 11 тысяч метров. Этот рекорд принадлежит африканскому сипу. Он на 600 метров больше крейсерской высоты полета большинства коммерческих авиалайнеров. Колибри — единственные птицы на свете, умеющие летать задом наперед. Стрекозы — самые быстрокрылые насекомые планеты. Во время полета они развивают скорость 56 км в час. Второе место занимают бражники. Эти ночные бабочки летают со скоростью 54,2 км в час. Вот как выглядит список самых быстрых обитателей нашей планеты по данным Смитсоновского национального зоопарка США. Самое быстроногое млекопитающее — гепард, максимальная скорость бега 113 км в час. Самое быстрое млекопитающее в воде – белокрылая морская свинья, максимальная скорость плавания 56 км в час. Самая быстрокрылая птица – сокол-сапсан, максимальная скорость в пикирующем полете 320 км в час. Самая быстроногая птица – страус, максимальная скорость бега 72 км в час. Самая быстроходная рыба – парусник, максимальная скорость плавания 109 км в час. Стартующий с места гепард набирает скорость 72 км в час всего за 2,5 секунды. Животные-путешественники. О животных, совершающих самые далекие странствия на планете. Из всех млекопитающих самые далекие путешествия совершают северные морские слоны. Дважды в год они перемещаются между местами кормежки в прибрежных мексиканских и калифорнийских водах и местами размножения на побережье Аляски и в северной части Тихого океана, преодолевая в общей сложности расстояние в 20 тысяч километров. Самцы альбатросов иногда дольше месяца беспрерывно кружат над южными морями Земли в поисках корма. Далекие путешествия даются животным очень нелегко. Чтобы добраться до места назначения, некоторым перелетным птицам приходится даже жертвовать внутренними органами. Так маленькие гнездящиеся на Аляске веретенники улетают зимовать в Новую Зеландию, преодолевая путь в 11 тысяч километров. Перед перелетом птицы освобождаются от значительной части кишечника, почек и печени, чтобы запасти побольше жира, который будет поддерживать их силы в дороге. Достигнув места назначения, веретенники восстанавливают недостающие части своих внутренностей. Мясная муха кахлеомия Одно из самых заядлых и опасных животных-путешественников. Эти мухи откладывают яйца вокруг открытых ран –